Толпа расступилась, и к могиле торжественно приблизился шериф, ведя Поттера за руку. Лицо несчастного сильно осунулось, и его глаза выражали мучительный страх. Когда он увидел убитого, он затрясся, словно его хватил паралич, закрыл лицо руками и заплакал. «Не я это сделал, друзья мои!» — говорил он, рыдая. «Даю вам честное слово, не я!» «Кто же тебя обвиняет?» — загремел чей-то голос. Стрела попала в цель. Поттер поднял голову и осмотрелся вокруг с горькой безнадежностью во взоре. Он увидел индейца Джо и воскликнул. «Ну, индеец Джо, ты же обещал, что никогда...» «Это ваш нож?» И шериф поднес к самому его лицу орудие убийства. Поттер упал бы, если б его не подхватили и не усадили тихонько на землю. Потом он сказал, что-то говорило мне, что если я не вернусь сюда и не найду... Он вздрогнул и, безнадежно махнув рукой, промолвил, скажи им, Джо, скажи им, теперь ж нечего. Гекльберри и Том онемели от ужаса и, не отрывая глаз, глядели на бессердечного лгуна, когда он повел свой хладнокровный рассказ об убийстве. Каждую минуту они ожидали, что вот с безоблачного неба на его голову низвергнется молния, и дивились, почему так медлит Божья кара. Когда же он и по окончании рассказа остался цел и невредим, у них возникло робкое желание нарушить клятву и спасти жизнь несправедливо обвиненному Поттеру, но это желание увяло и скоро совсем исчезло, потому что им сделалось ясно, что этот негодяй Джо продал душу дьяволу, а с дьяволом шутки плохи. Только сунься в его дела, и сгинешь навеки веков. Кто-то спросил Поттера, почему ж ты не убежал? Зачем пришел сюда? Я не мог иначе. «Не мог», — простонал Поттер. «Я и хотел убежать, но сами ноги привели меня сюда». И он зарыдал опять. Через несколько минут на следствии индеец Джо столь же спокойно повторил свое показание под присягой, и мальчики, видя, что небесные молнии так-таки и не поразили его, окончательно убедились, что Джо продал себя сатане. Он вдруг сделался в их глазах самым интересным, хотя и самым страшным существом на земле, и они не могли отвести от его лица зачарованных глаз. Про себя они решили следить за ним по ночам, когда представится случай, в надежде как-нибудь хоть мельком увидеть его ужасного повелителя, дьявола.